Лонго смотрел на улицу. Его лицо казалось спокойным, хотя чересчур суровым, но пальцы рук были судорожно сцеплены, плечи напряжены. Я подумала, что, должно быть, то исключительное значение, которое Антуан придавал моему участию в деле, задело его самолюбие. Да и я сама слишком уж круто взялась. Опять дают себя знать командирские замашки. А что делать? Я вздохнула и выключила кибер. Потом оперлась локтем на подлокотник кресла, опустила голову на ладони и умирающим голосом пробормотала. Светлые боги, как я устала. Несколько секунд было тихо, потом я услышала, как Лонго соскочил с подоконника и подошел ко мне. Осторожно отодвинув мой локоть, он присел рядом и обнял меня за плечи. Я с удовольствием придвинулась к нему и прижалась к его груди. От его льняной куртки пахло травой и морем, тело обдавало жаром. Я подняла взгляд и посмотрела ему в лицо. Его глаза были нежными, как черный бархат. «Вызвать кар или прогуляемся?» – спросил он. «Да, пожалуй, не помешает немного проветриться», – устало прошептала я. Он осторожно хлопнул меня по спине. «Пойдем, а то до отеля доберемся как раз к рассвету». Я с измученным стоном поднялась с кресла. Он улыбнулся и покачал головой. «Еще 5 минут назад у тебя был вид верховного координатора за работой. За все приходится расплачиваться», — вздохнула я. «Даже за вид». Выйдя из комнаты, мы прошли по высоким светлым коридорам к лестнице из прозрачного пластика. Внизу в холле на нас подозрительно взглянул объектив идентификатора. Двери распахнулись, и мы оказались на верхних ступенях спуска к набережной. По обеим сторонам шумели во мраке душистые пальмы. Далеко внизу негромко плескался прибой. Где-то вдали слышалась музыка и совсем недалеко чей-то смех. Лонго снова обнял меня за плечи, и мы пошли вниз. При свете лун белая набережная оказалась сделанная из малахита, с вершин гор налетал прохладный ветер, напоенный горьковатым ароматом целебных трав, а от горизонта влажно веяло морской солью и водорослями. Мы, не торопясь, шли вдоль каменных перил и молчали, вслушиваясь в свободное дыхание тропической ночи. Мне вдруг от чего-то стало грустно. Я взглянула на Лонго. Он задумчиво смотрел себе под ноги, и его глаза тоже были печальными. Мне подумалось, что я уже видела когда-то его лицо, очень давно, много лет назад. Когда и где? Быть может, на византийской иконе, изображавшей молодого святого, или у костра на высокогорной базе где-нибудь в Чили. Бог знает, как все перепуталось в этом мире. Да и так ли важно, где я видела его прежде? Главное, что я вижу его теперь и запомню уже навсегда именно таким. Черные омуты глаз, затуманенные печалью, густые ресницы, словно осыпанные изумрудной пылью, четко очерченные брови и густые волосы, на которых лежит малахитовая вуаль лунного света. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «Ни о чем. Не хочешь говорить, как хочешь. А ты о чем?» – он не ответил. Повернулся и медленно двинулся дальше по тихой зеленой набережной. Мое сердце неожиданно сжалось от боли. Бог мой, неужели кто-то действительно хочет его убить? Скорее, этот кто-то получит от меня отпущение грехов и бесплатную путевку в Тартар. Но дело было даже не в этом, а в нем. Я уже знала, но думать об этом не хотелось. Быстро вытерев слезы, я бегом бросилась за ним, догнала, и он снова обнял меня за плечи. Глаза его горели в сумраке аллеи, ведущий к дверям отеля. «Я думаю, что у нас еще есть время», — проговорил он. «Не знаю сколько, но есть. Все в наших руках», — кивнула я. «Значит, все будет хорошо. И давай пока не думать о том, что рано или поздно нам придется расстаться». «Это ты сказал», — нахмурилась я. «И я беру свои слова обратно», — прошептал он, на ходу склоняясь ко мне, и поцеловал в губы. 7. В холле мы на минуту задержались перед большим табло на стене. «Странно», произнес Лонго, взглянув на него. «Меня кто-то ждет». Он нажал кнопку на пульте под экраном. «Лейтенанта Руфаха в номере ждет дама», — ангельским голоском пропел динамик. «Ах, как мило», — подражая ему, прокомментировала я. Лонго фыркнул, как рассерженный кот, и снова нажал кнопку. «Какого дьявола? Что еще за дама?» «Руза Фаршартерсум, сэр», — мурлыкнул динамик. «Проклятие», — проворчал он. «Может, мне погулять?» — поинтересовалась я. «С чего это?» – удивился он. «Я не собираюсь беседовать с ней о любви. Если она будет говорить о деле, так у меня нет причин скрывать это от тебя. Но, может, ей нужно сказать тебе что-то наедине. Если нужно сказать, так скажет и в твоем присутствии», – раздраженно заявил Лонго. «У меня вообще нет желания с ней беседовать. Пусть будет довольна, что я соглашаюсь на эту встречу. Ты совсем не испытываешь к ней теплых чувств?» спросила я. «Да с какой стати? Это было так давно. Через 8 лет ты и ко мне будешь так относиться?» Он некоторое время с изумлением смотрел на меня, а потом разозлился. «Как ты могла так подумать? Разве ты можешь предать меня? Так как же я смогу забыть тебя? Пойдем, ради звезд. Нужно поскорее отправить ее в объятия Рирма, а то она способна дурить мне голову до утра, а утром мы должны быть в комиссариате». Рузов была в номере. Она стояла в эффектной позе у окна и курила очень тонкую и очень длинную трубку, от которой по комнате плыл тонкий аромат восточных благовоний. На сей раз она была закутана в алый газ с золотыми блестками, а роскошные темно-синие волосы свободно струились по плечам и спине едва ли не до пят. Заслышав наши шаги, она обернулась, а, увидев меня, с оскорбленным видом поджала губы. «Добрый вечер, Торнадо», — пропела она. «Добрый вечер, мисс. Уже ночь», — напомнил он, садясь в кресло напротив. «Завтра утром мне нужно быть в комиссариате, так что было бы неплохо, если б ты не стала тратить драгоценное время впустую и объяснила мне, зачем я тебе опять понадобился». Рузов бросила на меня выразительный взгляд. Лонга заметил это. «Лора останется здесь». «Но почему?» — воскликнула она. «Потому что у меня нет времени секретничать с тобой. Но ведь могут быть достаточно интимные темы, вещи известные и интересные только мне и тебе. Я не собираюсь касаться интимных тем, а те вещи, которые интересны тебе, вряд ли заинтересуют меня. И не строю из себя скромницу. Раньше ты довольно свободно изъяснялась в любой аудитории и на любой предмет». Она несколько раз взмахнула своими длинными ресницами, и из ее огромных фиолетовых глаз побежали слезы. «О, звезды!» – пробормотал он. «Хорошо, Рузов, только очень быстро и кратко. Ладно, Лора, любимая», – он обернулся ко мне, выйдя на несколько минут в соседнюю комнату. «Мне уже давно хотелось это сделать, и я без возражений подчинилась. Однако, чтоб не подслушивать, мне пришлось бы заткнуть уши, потому что Рузов неожиданно закричала со слезами в голосе. «Торнадо, я знаю, что я виновата перед тобой, но ты всегда был так великодушен. Ты всегда спасал меня от смертельной опасности и защищал от врагов. Я прошу тебя, помоги мне и на этот раз. Я боюсь». Из-за стены послышались судорожные рыдания и такой звук, словно она бросилась на колени. «Подожди, Рузов», — проговорил Лонга. «Подожди, объясни толком, что случилось». «Я не знаю, не знаю, но я чувствую. Петля затягивается на моей шее, что-то случится, что-то страшное. Никто не может защитить меня. А Рирм, Рирм, ты смеешься. Именно его-то я и боюсь. Он не любит меня». «Это неправда, Рузов. Это я тебя не люблю, а он любит. Пожалуй, даже слишком». «Вот именно. Он ревнует, Торнадо. Он не простил того, что было, ни тебе, ни мне. Все, что с тобой произошло, было с его ведома. Он в ярости, что все сорвалось. Это он тебе сказал? Он никому ничего не говорил, но я же чувствую. Я прекрасно понимаю мужчин. Меня учили этому с младенчества, и теперь я вижу, что с ним что-то происходит. Он мечется, рычит. Что-то будет. Если не он сделает, так с ним случится что-то ужасное. И так или иначе меня ждет беда. Ну, конечно, ты больше всего боишься за себя. Не только, я боюсь и за тебя, но тебе, похоже, все равно. Это точно. Торнадо, задохнулась она. Торнадо, давай забудем все, что было. Давай улетим отсюда на Арму. Пусть он делает, что хочет. Мы будем там вдвоем. Я замолю свой грех. Я добьюсь, что ты снова полюбишь меня. Я буду делать все, что ты захочешь. Начни прямо сейчас. Перестань говорить ерунду. Боги, как я страдаю, воскликнула Рузов. Тогда я уеду одна, улечу навсегда. Я скроюсь от него и не буду больше попадаться тебе на глаза. Было бы неплохо. А впрочем, как хочешь. Как ты жесток, не более чем ты. Пусть будет так, устало произнесла она. Но помоги мне хотя бы уехать отсюда. Ты же знаешь, что Рирм не выпустит меня живой. Он меня убьет, если я только заикнусь о своем желании уехать. Сколько пафоса. Нет уж, разбирайся со своим мужем сама. Ах, вот как, да ты хуже его. Он хоть не прикидывается цивилизованным и демократичным. Он прямо говорит, что не позволит нарушать древние обычаи, а ты? Ты столько раз твердил мне о свободе женщины, о том, что она сама может выбирать свою судьбу, но ты недалеко ушел от своих предков, которые спускали собак по следу убежавшей жены. Собак бы я спускать не стал, возразил Лонга. А судьбу свою ты выбрала, когда вышла замуж, и не впутывай меня в ваши семейные дрязги. Мне и так хватает хлопот с Рирмом. Так ты боишься. Нервно рассмеялась она. «Я боюсь, что нам сейчас совсем не ко времени обострять отношения. Отправляйся домой или я сейчас же позвоню Рирму. Если я умру, то моя смерть будет на твоей совести. Моя совесть это выдержит. Прощай». Я услышала быстрые шаги и стук двери. Лонго вошел в комнату, где находилась я и, пройдя к окну, остановился там, глядя в ночную темноту. «Ты вел себя не лучшим образом», — заметила я. «Может быть, устало», — согласился он. «Но если тебе когда-то пытались вырвать сердце, оно потом долго болит, и эта боль может замутить самый светлый разум, не то что такой, как мой. Она и правда может находиться в опасности. Она знает Рирма как свои пять пальцев, а долгая жизнь в условиях дворца приучила ее заранее чувствовать приближающуюся беду, но она обратилась за помощью не к тому, и уж тем более, я не смог бы нанести такой удар Рирму, как бы он ко мне ни относился. Наверное, ты прав», — согласилась я, стягивая с постели покрывало. «Давай, наконец, спать». Я разделась и легла, немного поворочилась и уснула, а он все стоял у окна, молча глядя во тьму. 8. Утром в комиссариате Лонго занял все ту же позицию, на подоконнике. Он не ответил на какую-то реплику младшего инспектора, обращенную к нему, и демонстративно игнорировал пылающие взгляды Тарсума. У Рирма, как мне показалось, дома произошел неприятный разговор, потому что он был встрепан и свиреп, и совершенно утратил привычную чиновничью официальность. Потом появился Антуан. Поздоровавшись со всеми, он подошел к комиссару и протянул ему какой-то бланк. Тот взглянул на него и раздраженно пожал плечами. Антуан подозвал младшего инспектора, который обеспечивал операцию со стороны Кобзи. «Разрешение на ознакомление с секретными материалами получено. Подписано комиссаром Дайком. Нон проблем», — улыбнулся тот и широким жестом пригласил меня к компьютеру. Когда я села, он набрал на клавиатуре длинный пароль и приложил к сканирующему устройству ладонь. На экране появилось изображение. Вот полная схема, перечень пользователей, системы защиты. «Но, уверяю вас, мисс, мы уже все проверили и перепроверили. Здесь утечки быть не может». Я взглянула на экран, и на душе стало тоскливо. Схема была настолько сложной и запутанной, система защиты предусматривала так много паролей, дополнительных условий, личных шифров и тому подобных препятствий к получению информации из секретных баз, что на проверку всего этого у меня ушло бы суток 10. А я ведь, в сущности, и не была специалистом в этой области. Но я просто не могла признаться, что это дело мне не по плечу. Такое заявление явно превышало мои возможности. Я переключилась на список пользователей. «Здесь тоже все проверено. Здесь, взгляните. Вот эти абоненты при всем своем желании не могли получить полную информацию. Чтоб вычислить координаты, им нужно было сложить все данные, доступные каждому. Маловероятно, чтоб во всех этих инстанциях, а это в основном звенья полиции и Кобзи, были лазутчики мятежников. Но вы проверили? В какой уж раз. Они находятся у нас под постоянным и неусыпным контролем. Кроме того, любой запрос к этой информационной базе секретного блока фиксируется в памяти компьютера. В течение последних 7 месяцев поступали запросы, лишь косвенно касающиеся баз. Откуда они исходили? Инспектор нажал клавишу. Вот, пожалуйста, служба интенданта. Необходимость запроса подтверждена документально. Абонент установлен и проверен. Машинный запрос главной киберсистемы, ведающей техническим оснащением колонии. Целесообразность запроса не вызывает сомнений, данные по нему так и остались в разряде операндов, на мониторы не подавались и после окончания обработки были удалены машиной. А кто может получить информацию в полном объеме? Таких абонентов всего 5. Комендант колонии, его первый заместитель, начальник Кобзи и его помощник. Все лица, не вызывающие подозрений. А пятый – это спецканал Земли, отдел безопасности звездной инспекции. «Я думаю, вы доверяете комиссару Дайку?» Я проигнорировала его ироничный вопрос. Мне показалось, что разгадка где-то близко. Первые 4 абонента могут запросить информацию с любого компьютера. Нет, только с установленных в их кабинетах, которые, кстати, отлично охраняются. «Покажите». Он томно вздохнул и снова нажал клавишу. «Запросы проверялись?» Инспектор выразительно взглянул на Антуана. «Должно быть, моя подозрительность в отношении верхушки управления колонией перестала казаться ему забавной». Лесоланш на секунду оторвался от чтения какой-то бумаги, небрежно пожал плечами и снова вернулся к своему занятию. «Чтоб проверить, были ли запросы, нужно сделать вот так, Инспектор медленно тыкал пальцем в клавиши, словно учил ребенка пользоваться клавиатурой. Как видите, запросов не было. Я снова вернула на экран схему из 5 абонентов и принялась внимательно ее рассматривать. А это что значит? Поинтересовалась я. Почему ко всем абонентам ведут одинарные линии, а к комиссару Тарсуму – двойная? Где? Инспектор почти влез в экран. Там, передразнила я и обернулась к Рирму. У вас что, два терминала на одном канале? Естественно. Рявкнул он. Я имею на это право. Мне приходится работать не только в кабинете, но и дома. И не мешало бы сделать еще один дубль в моем личном катере. Не нервничайте. Когда у меня была необходимость, к рабочей сети у меня были подключены терминалы именно в кабинете, дома и на звездолете. Но информация, которой я пользовалась, далеко не всегда была секретной. Я вернулась к схеме, которую мне с таким рвением демонстрировал инспектор. Занятно. Именно эту реплику вызвал у меня ответ, появившийся на экране. Запрос о точных координатах баз был сделан 1,5 месяца назад из дома комиссара Тарсума. Лесоланж, голубчик, ну-ка, взгляните, проговорила я. Может, меня на старости лет подводит зрение? Антуан поспешно подошел и посмотрел на экран. Комиссар, почему вы не сказали, что запрашивали сведения о координатах баз? Я, Тарсум побледнел. Я ничего не запрашивал. Это фальсификация. Фальсифицировать можно расшифровку ментограммы, но не такую информацию, заявил Лонга, соскочив с подоконника. Он подошел к нам и тоже посмотрел на экран. Черт возьми, Рирм, а ведь я тебе верил. Ты рехнулся, что ли? Взревел Тарсум, бросаясь к Лонга и хватая его за отвороты куртки. Торнадо, ты соображаешь? Что говоришь, я сотру тебя в порошок, выкину из колонии, разжалую, лишишь недельного жалования и не пригласишь на ленч, кивнул тот, убирая его руки подальше от своей одежды. А я-то думал, кто выдумал эту чушь со съемкой крейсера, теперь мне все ясно, и с арестом Лоры, и с моим арестом тоже, и с фамильной реликвией, которую ты мне великодушно предложил, все ясно. Пока к делу не подключилась инспекция, ты уверенно вел расследование не туда, да и после тоже немало напакостил. Слушай, а, может, ты и свои расшифровки подделывал, только в другую сторону. Тарсум побелел, и это было жутко, поскольку обычно он в припадке ярости становился красным, как рак. Он остановившимся взглядом смотрел на Лонга, и было видно, что для него сейчас во всей вселенной существует только этот человек. Прошло несколько секунд, и вдруг Рирм кинулся на Лонга с перекошенным безумной яростью лицом. Я успела заметить, как его рука взметнулась в профессиональном и четком замахе, который должен был обрушиться на неподвижного Лонга смертельным ударом, но тот в последний момент легко уклонился и локтем ударил Рирма под ребра, потом повернулся и с каменным выражением лица добавил ребром ладони по шее. Тарсум мешком рухнул на пол. «Уберите его», — обратился Антуан к своему младшему коллеге. Тот кивнул и вызвал охрану. «Один момент», — проговорил Лонга и, нагнувшись над Рирмом, достал у него из ножен старый нож с деревянной рукояткой. Теперь он, по крайней мере, не покончит с собой. Комиссара унесли. Антуан стоял, скрестив руки на груди и мрачно глядя вслед охранникам и младшему инспектору, а потом достал коммуникатор и поднес к уху. Центральная Кобзи, где сейчас находится комиссар Кирколди? Он в отпуске, старший инспектор, ответил диспетчер. Где именно? На земле, в окрестностях Данди. Данди. Антуан устало потер лоб. Где это? Не знаю, смутился инспектор. Могу выяснить. Это Шотландия, подсказала я. Да, действительно. Впрочем, неважно. Срочно передайте ему телепортационное сообщение следующего содержания. Вам следует немедленно возвратиться к месту службы и принять на себя руководство Пиркфордской колонией. В виду, он на мгновение задумался, болезни комиссара Тарсума. Подпись. Старший инспектор Обзиок Лесоланж. Отправьте под грифом «Секретно». Он выключил связь и обернулся к Лонга. Я вижу, вы ликуете, лейтенант? Нет, просто у меня немного наладилось настроение. Теперь этот бюрократ не будет нам мешать, и я хоть на какое-то время буду избавлен от его присутствия. На какое-то время. Конечно, пожал плечами тот, покуда не вытащим на белый свет настоящих виновников мятежа. Так я и думал, воскликнул Антуан. Вы тоже не верите в то, что это Тарсум? Его подставили так же, как и меня. У него бы ума не хватило так хитро все продумать. Поверьте мне, я столько лет мучился, пытаясь разобраться в той мешанине, которую он присылал мне из штаба под видом планов боевых операций, что совершенно уверился, он не способен выстроить маломальски сносную диспозицию, не говоря уже о развитии боевых действий. Если бы они его привлекли на самом деле, то уже давно бы сидели в ваших номерах и ждали справедливого приговора, а ему можно было бы дать орден за диверсию в стане противника. «Погодите, погодите, Торнадо», – забеспокоился Антуан, – «и такой человек занимает столь ответственный пост? О, нет», – рассмеялся Лонго, – «это старые счеты, со времен штурмов и рейдов. Он просто на всю жизнь отбил у меня доверие к его таланту стратега, но как администратор он выше всех похвал, и прекрасный организатор, можете мне поверить. Пока он здесь, в колонии будет порядок, если он, конечно, не будет учить меня ловить преступников». Антуан немного успокоился. «Ну, ладно, но ведь запрос сделан из его дома, да у него там проходной двор. Его супруга обожает великосветские приемы, с младенчества, но его трудно упрекнуть, ведь изумрудная надежно закрыта от посторонних, так что вероятность того, что до компьютера доберутся преступники, стремится к нулю, но до него явно не дотягивает», – пробормотал Лесолнж. 11. У Лонго совсем не было желания работать. Едва Антуан, взяв с собой несколько человек, ушел в дом Рирма, он снова сел на подоконник и усадил меня рядом. «Какой сегодня день?» – проговорил он, улыбаясь. «Горизонта не видно в тумане, а небо и океан белые, как разлитое молоко, лишь чуть-чуть зеленоватого цвета, и барабанов почти не слышно. Если б ты знала, как они надоедают здесь. Мне однажды пришлось проторчать в городе 2 недели, так потом они целый месяц стучали у меня в голове, а сегодня тихо, только ветер шумит в вершинах пальм. Ты, действительно, так рад тому, что случилось с Рирмом?» – спросила я. «Да, ты ж видела, что инициатива при аресте принадлежала мне. Если б я не спровоцировал его, то у него бы максимум взяли объяснение и на время отстранили от дела и, быть может, от работы. А теперь он сидит, и пусть сидит, а ты, оказывается, жестокий». «Я жестокий», – кивнул он. «Страшно злопамятный и ужасно мстительный, а вообще, ему не помешает немного поразмышлять над своим поведением. Это действительно месть, Лонго, очень маленькая», он показал какая. «Пусть эти парни думают, что мы идем у них на поводу, пока пусть думают. Торсум, крупная фигура, и его арест, в любом случае, сдвинет дело с мертвой точки. А ты, к тому же, стратег», улыбнулась я, «причем очень талантливый», подтвердил он. «Мне жаль этого старого осла, и я все сделаю, чтоб снять с него все подозрения, но он вымотал мне на армии все нервы и заставил соревноваться в военном искусстве с лучшими умами генштаба императора армии и алкарскими инструкторами. Это, быть может, пошло мне на пользу, но оставило неприятные воспоминания. А скажи-ка мне, гений стратегии, когда ты понял, что на Клондайке мы имеем дело с Нейтом?» Он рассмеялся. «Честно, ну, я надеюсь на искренний ответ, когда увидел в зале его адъютанта Рикотона, но не раньше, нет, умница, что не додумался, когда надо, что не подал вида, что не додумался, откровенность за откровенность, давай, что хотел сказать Дайк, заявляя, что звездная инспекция снова просит твоей помощи, что я снова оказалась в опасной близости от запретной зоны, и меня уже в который раз просит выяснить, что там происходит, раз уж я все равно намерена туда влезть». Он посмотрел в сторону горизонта и, как бы, между прочим, заметил: «Они тебя ценят, еще бы, где они еще найдут такое сокровище, что рисковать головой, выполняя чужую работу?» Он какое-то время молчал, а потом повернулся ко мне: «Давай на чистоту, ладно, кто теперь будет старшим в деле? Ты? Нет, но и не ты. У нас это называется работать в одной упряжке. Господи, дорогой мой, да ведь нет ничего унизительного в том, что ты во мне нуждаешься. Просто я знаю то, чего не знаешь ты. Это естественно, нельзя знать все. Я в ваших уголовных дебрях, дуб дубом, это не моя специальность, но я облетела всю область объединения и не один раз. Я забиралась в такие дыры, где до меня побывали 1-2 звездолета. Я, как свои 5 пальцев, знаю всю современную технику, официально известную в объединении. Это было моей работой». «Почему было?» «Потому что все надоедает», – буркнула я, отворачиваясь. «Я больше не буду тебя ни о чем спрашивать, если не почувствую, что ты расположена ответить. Спасибо, мой милый». Послышался негромкий гудок, и он вытащил свой коммуникатор. «Лейтенант Руфах слушает. Салют, лейтенант, к тебе дама. Опять?» – протянул он, вставая. «Проводи ее наверх. Завидую твоей популярности, Торнадо, от всего сердца желаю тебе такой же. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату ворвалась зареванная Рузов. С порога она кинулась на шею Лонга. В дверях остался молодой охранник-армеец, который с усмешкой наблюдал за происходящим. «Закрой дверь с той стороны, козленок, пока я не сделал это твоей головой», — прорычал Лонга. Тот подчинился. Рузов тут же разрыдалась. «Его арестовали, Торнадо», — взвыла она, отцепляясь от моего друга, чтоб вцепиться в свою начесанную шевелюру. «Они его обвиняют в мятеже. Они ходят по всему дому, все обнюхивают, допрашивают прислугу. Они вызывают наших друзей и собираются задавать им свои вопросы. Торнадо, спаси меня, отчего?» — поинтересовался он, стряхивая с воротника капли ее слез. «Я не знаю, что меня ждет, кто его арестовал. Он виноват, кто сказал, что он делал это?» Она медленно осела на пол, но Лонга даже не попытался ее поддержать. Она так и осталась сидеть на полу в ворохе золотистых шелковых тряпок. «Его арестовал старший инспектор Обзи Лесоланш», — спокойно сообщил Лонга. «Что это сделал он?» — сказал я. «Он невиновен, и потому ничего страшного тебя не ждет. Вставай и иди домой. Ты...» — она вдруг зашипела, как змея. «Так это из-за тебя они шарят у нас в доме». Она вскочила с пола и бросилась к нему, по-видимому, имея намерение выцарапать ему глаза. Он фыркнул, схватил ее за руки и швырнул в ближайшее кресло. Она ошарашенно смотрела на него. «Ты меня, должно быть, с кем-то спутала», — зло проговорил он. «Я никогда не допущу, чтоб меня трогала женщина, если она, конечно, не хочет выразить мне тем самым свое расположение. В любом случае, она не должна быть такой напористой». «Ты оговорил друга», — обвиняющим тоном заявила она. «Он никогда не был моим другом», — возразил Лонга. «Кроме того, я старался для тебя. Ты сама говорила, что боишься его, вот я его и изолировал. Когда вы оба немного остынете, он выйдет на свободу и все будет как в доброй сказке с хорошим концом. Ты старался для меня», — она прищурилась. «А, может, для себя, ты хочешь занять его место? Для этого кресла у меня нет достаточных связей. Я не о кресле. Что о постели? Что-то не припомню, чтоб там было что-то, что толкнуло бы меня на подобный шаг, Торнадо», — зарычала она мелодичным басом. «Ты играешь с огнем». «Нет, огня с меня хватит. Иди домой, Рузов». «Значит, Рирм вернется?» «Думаю, что да». «Это только ты думаешь. В данном случае важно, что это думаю именно я. Расследование веду я, и решаю все я. И ты решил не заканчивать расследование? Ты вернешь мне мужа? Пришлю заказной бандеролью, обвязанной алой ленточкой, чтоб ты без помех могла сорвать на нем свою злость. Катись, дорогая, мне нужно работать. Я вижу, как вы работаете». Она бросила свирепый взгляд на меня. «С меня хватит. Я улетаю на Арму и вернусь не раньше, чем Торсум выйдет из ваших застенков». «Застенки были ваши», — парировал он. «У нас вполне комфортабельные камеры. А с Армой тебе придется подождать, пока ты не получишь соответствующее разрешение от Лесоланжа. Поторопись домой, пока он еще там». Рузов развернулась и с гордым видом удалилась. «Змея», — проворчал ей вслед Лонга. «Икс». Через час вернулся Антуан. «Ну и женщина», — пробормотал он. «Вулкан, как он с ней справляется?» «Ты о комиссарше», — уточнил Торнадо, небрежно соскакивая на «ты». Лесоланж кивнул. Ворвалась в кабинет мужа, где мы работали, и закатила грандиозную истерику, требуя отпустить ее к маме. За время рыдания и воплей успела покататься по полу, посидеть у меня на коленях и повисеть на шеях у всех присутствующих мужчин. Затихла только через час, на столе, в весьма живописной позе. «Но ты устоял. Это было нелегко, но я устоял. А у нас прочный тыл», — усмехнулся Лонга. «Это радует». «Легко тебе говорить», — покачал головой Антуан. «Ладно, передохни немного. События скоро начнут развиваться». «Они уже начали», — вздохнул он. «На виллу Торсума сообщили, что 2 часа назад с Граукуги угнан сторожевой звездолет. Найти его не удалось до сих пор, а это точно связано с нашим делом», — нахмурился Лонга. «Экипаж перебили из лучевого оружия и бросили на взлет на посадочной площадке. Один из стрелков оказался землянином и выжил, благодаря регенерации. Сейчас его везут сюда, но из предварительного опроса ясно, что среди напавших на сторожевик был Бирас. Парень описал его в точности». «Это все?» «Нет, оказалось, что еще вчера оттуда же был угнан небольшой спейс-глиссер. Хозяин сказал, что поручил его ремонт какому-то незнакомому механику, а наутро обнаружил, что того и след простыл, с глиссером вместе, естественно». «Тилап», — Антуан кивнул. «Похоже, Тилаб сбежал с Граукугеля, а Бирас бросился вдогонку, заметила я. Причем, Бирас так торопился, что решился на весьма рискованное предприятие по угону сторожевика. Лонго задумчиво посмотрел в окно, а потом подошел к пульту связи. «Центральная, срочно установите постоянный канал с Клондайком, Мегаполис, 26-й участок Восточного округа». Спустя несколько секунд раздался щелчок и знакомый голос произнес: «26-й участок, сержант Урманис». «Привет, малыш», – поздоровался Лонго. «Если меня будет искать бородатый тип, то немедленно переключи его на изумрудную. Мы будем держать канал свободным. Ты имеешь в виду, что он будет искать тебя по видеотектору? Не знаю. Может, по спецсвязи, по радиосвязи, по личному коду, может, просто позвонит по межпланетной. Окей, мой лейтенант, я понял». Урманис исчез с экрана. «И что теперь?» – спросил Леселанш. «Ждать. Один шанс из тысячи, что он позвонит, но это все-таки шанс. Хорошо, а пока я дам указание продолжать патрулирование». Оба звездолета, и Спейсглиссер, и сторожевик, как в воду канули. Прошло уже 10 часов, а о них никто ничего не мог сообщить. На улице начало темнеть, но никому и в голову не приходило уйти. В комнате стояла тишина, только Антуран изредка подходил к пульту связи и вызывал коменданта в бас, а потом оборачивался к нам с Лонго и отрицательно качал головой. Уже ночью неожиданно раздался негромкий щелчок, который прозвучал в тишине, как выстрел. Лонго сорвался с места и бросился к пульту. На большом экране возникло размытое изображение изможденного бородатого армейца. Он накинул комнату лихорадочным взглядом и наткнулся на Лонго. «Торнадо!» – прохрипел в динамике голос, искаженный помехами. «Торнадо, выслушай меня!» «Я слушаю, Тилаб. Я убил Аблада. Я знаю. Да, я убил его, но мне не оставалось ничего другого. Я плохо соображал. Теперь я соображаю хорошо. У меня есть достаточный запас битрии. Знаешь, что это? Наркотик. Да, Торнадо. У меня он есть. И пока это так, я в здравом рассудке. Ты должен мне поверить. Пока я соображаю, я не предам тебя. Я бы и Аблада не убил, хотя он мой кровник, но они сказали, что не дадут мне битрии, пока я его не убью и не подсуну в чемодан свой передатчик. Я поставил на бластере какие-то отпечатки и швырнул его в море. Приспособления вроде маленьких подушечек тоже дали они. Если за это дело вы кого-то взяли, то отпустите. Это моя работа. Это были мои отпечатки. О, шармы, зарычал он. Я и в бреду не причинил бы тебе зла, майор. Я не знал, как ты привык к этой дряни. Битри, я работал на Амальте и однажды попал в зону облучения. Эти черти-земляне почти не следят за малыми дозами радиации, им с их регенерацией на них плевать, а мне хватило. Я начал слышать чужие мысли. Целыми днями, как будто в голове включен приемник, работающий сразу же на многих волнах, у меня раскалывалась голова. Вот тогда-то один парень и предложил мне лекарство, битри. Я привык к этой мерзости, не зная, что это сильный наркотик. Мне помогало, Торнадо, понимаешь. А когда до меня дошло, что случилось, было поздно. Я попал в зависимость и уже ничего не мог с собой поделать. Кто этот парень? Я не могу тебе сейчас все рассказать. Времени мало. Я должен заканчивать, не то меня засекут. Я ведь толком не знал, кто они, эти люди, пока на Граукугеле не столкнулся с Бирасом. Тогда я и решил выйти из игры. Я многое успел выяснить, ведь я читаю их мысли. Я прошу тебя, командир, прости меня и за себя, и за Аблада, и за тех ребят на орбите Тартара. Я не ведал, что творил. Прости сейчас, я могу не дождаться тебя. Я прощаю, Тилаб. Прощаю и за себя, и за них. Спасибо, Торнадо. Даже если они меня убьют, это ничего не изменит. Я сейчас в укрытии, они могут найти меня, но они не найдут кристалл с информацией. Ее найдешь только ты, майор. Где ты, Тилаб? Я на циклоне. Убежище 37-2. Так написано на стене. Я вылетаю, Тилаб. Я жду, Торнадо, хотя знаю, что не дождусь. Прощай и забудь это все, когда дело закончится. Помни меня таким, каким я был на 7-й, когда служил у тебя адъютантом. Береги себя, командир, и да пребудут с тобой светлые звезды. Щелчок, и экран погас. Лонго обернулся ко мне, но не успел ничего сказать. Антуран сорвался с места и подскочил к пульту. Внимание! приготовить звездолет и снаряжение. Мисс Бентли, скажите им, что вам нужно. Хорхе, быстро всю имеющуюся информацию по циклону. Джимми, сосредоточить все доступные сейчас силы поблизости от циклона, но только так, чтоб никто ничего не видел. Чеслав, свяжись с комендантом циклона или кто там у них за него и заручись поддержкой, только чтоб без нужды инициативу не проявляли. Торнадо, это отличный шанс и его нельзя упустить. Дело за вами. Лонго смотрел на него остановившимся взглядом. Лейтенант, окликнул его Леселанж, тот вздрогнул и тряхнул головой. Все будет хорошо, Антуан, можешь на нас положиться. 11. Циклон был одной из планет, которые считались неконтролируемыми полицией. Это было сильно сказано, потому что поверхность планеты все же контролировалась посредством патрулирования и спутникового наблюдения. Другое дело, что на большей части территории не было ни постов, ни участков. Да они там и ни к чему. Антуан на экране пульта связи усталым движением потер глаза и посмотрел на лист бумаги, лежавший перед ним. Видимо, эту ночь ему так и не пришлось спать. Мы с Лонго выспались уже на борту скоростного, сверхсветового галакта, который мчался к циклону, ведомый автопилотом. В общем, так, ребята, проговорил Леселанж. Планетка небольшая и находится очень близко от нейтронной крошки. Сами понимаете, что самых вредных подопечных, а именно гуманоидов, там не так уж много. На той стороне, которая интересует вас, их еще меньше. Раньше на циклоне велись работы по добыче полезных ископаемых, и однажды прямо в поверхность планеты врезался супергрузовик с протонным двигателем, что по результату оказалось равно массированной атомной бомбардировке. Радиация там до сих пор во много раз превышает допустимые пределы. Однако в горах были срочно оборудованы убежища, которые служили базой для тех, кто демонтировал оборудование. Работали там, в основном, земляне, поэтому все сделано надежно и продумано, хотя, несколько запутано, но я вам передаю полную и подробную схему катакомб. Что еще, он осмотрелся по сторонам и увидел маленький листок рядом. Ах, вот, мы отыскали одного парня, который работал тогда на эвакуации горнодобывающего автомат-комбината. Ничего особо ценного он не сказал. Все как обычно. Поменьше торчать на поверхности, обязательно в это время держать на шлемах светофильтры. Внизу, в подземельях, как он клялся, климат в норме и воздух вполне пригоден для дыхания, но вы там сами разбирайтесь. На стенах должны быть датчики. Все коды замков на дверях, замыкающих устройств, колодцев, шахты и всего прочего я передаю вместе со схемой. Они не были предназначены для защиты убежища от преступников, поэтому очень просты. Их может вычислить любой школьник. Вот вроде и все. Да, чуть не забыл. Самое главное, в катакомбах будьте очень осторожны и постарайтесь не издавать никаких звуков, имеющих четкую ритмичность, даже следите за шагом. Там водятся какие-то крысы-мутанты, которые отлично соображают насчет того, что белковые структуры, отличающиеся, как правило, замечательными вкусовыми качествами, имеют странную приверженность к четкому ритму. Мы проверили. Это не крысы и не мутанты, это местное население, вернее, фауна, немыслящая и довольно мерзкая. Рептилии с мощными зубами, которые с легкостью прогрызают даже камень, поэтому смотрите под ноги и не доверяйте прочности стен. Теперь вроде, действительно, все. Канал связи постоянно в вашем распоряжении и совершенно свободен. Либо я, либо комиссар Кирколди будем дежурить у передатчика. Крысы, Лонго с отвращением посмотрел на только что погасший экран. Радиация, катакомбы, Тилап не мог выбрать ничего более комфортного. Думаешь, у него был выбор? Скорее всего, нет. Как и у нас, он принялся застегивать пряжки на своем легком десантном скафандре. Белый цвет шел ему не меньше, чем черный или темно-синий, но в данном случае нужно сменить цвет скафандров, заметила я. Лучше всего выбрать темно-серый, и не затягивай раньше времени ремни, еще лететь 3 часа 23 минуты. Дьявол раздери, пробормотал он и с досадой расстегнул только что застегнутый ремень. Я никогда не работал в таких скафандрах, он будет мне мешать. Я слышала, что горцы армы ходили в бой, имея на себе лишь льняные брюки и патронташные ленты. Это наводило ужас на императорские войска. Это правда, он пожал плечами. От лазерных лучей и высокочастотных импульсов не спасет никакая одежда, но она может стеснять движение. Кроме того, в бою бывает жарко, а ткань загорается быстрее, чем кожа. Насчет ужаса, я не уверен, что причиной ему было именно это. А чему ты улыбаешься? Многие воины древних времен Земли считали точно так же, но в данном случае скафандр, увы, необходим. Постарайся не думать о нем, только в таком случае он перестанет тебе мешать. Он подошел к пульту и посмотрел на экран, на котором мелькали схемы и таблицы, поступившие с изумрудной информацией. Потом взял с кресла свой Поларис и провел пальцами по грубовато очерченному стволу. «Ты уже бывала на таких планетах?» – спросил он. «Да, причем неоднократно. Уверяю тебя, ничего опасного не случится, если мы будем достаточно осторожны. Ты хотела сказать, если я буду послушным мальчиком, я не понимаю, ты нервничаешь или специально себя заводишь. Тебе потребуется ясная и, по возможности, холодная голова, твердая рука и реакция тропического хищника. Не думай, что нас ожидает рукопашный бой и крутая перестрелка. Если мы в кого и будем стрелять, то, разве что, в крыс». Он посмотрел на меня и недобро улыбнулся. «Берас тоже крыса. Я не собираюсь знакомиться с твоими соотечественниками», — возразила я. «У меня, на сей раз, другие планы. Нам нужен телап или его кристалл». Лонго покачал головой. «Но нас там ждут. Они ждут тебя, но не учитывают, что ты идешь не один. Меня они, скорее всего, не принимают в расчет. И зря». «Да», — вздохнул он. «Это я понял еще на Тартаре. Но, Лора, дорогая моя, они ждут нас у входа в убежище или где-то на пути к тому месту, где находится или находился Инал. Нам не пройти мимо них. Мы и не будем проходить мимо них. Давай посмотрим на схему». Я присела к пульту и посмотрела на экран, где уже появилась сложная схема в трехмерной сетке. Сверху тонкими линиями был намечен рельеф гор. Так, Лонго сел в соседнее кресло и отложил карабин. Как мог бы поступить в сложившейся ситуации торнадо, на встречу с которым рассчитывает Берас? Так как он на нее рассчитывает, мы возьмем за основу твою точку зрения, но для начала попытаемся разобраться в том, что я должен был бы сделать, и чего ждет от меня этот шакал. Он некоторое время изучал сложную схему катакомб, потом заиграл пальцами по клавиатуре, увеличивая отдельные секторы и, наконец, остановился на одном. «Я пошел бы здесь», — он указал на вход в подземелье, помеченный цифрой 7. «Почему? Во-первых, он не главный, во-вторых, здесь за камнями можно поставить катер так, что его не заметят со стороны, но им будет легко воспользоваться, и, в-третьих, отсюда ведет узкий коридор, который вливается в главную галерею, связывающую все уровни и отделения убежища. А еще этот коридор очень хорошо простреливается со стороны галереи», — заметила я. «Нет», — покачал головой Лонго, — «он будет ждать меня вот тут, чтобы взять живым. Он, наверное, сейчас развлекается, изобретая для меня какую-нибудь жуткую казнь. Он всегда был садистом, как все придворные подхалимы. И ты смог бы выкрутиться? Я бы попытался, если б был один, и на кону не стояло так много. Но сейчас я думаю, что нам, действительно, лучше не встречаться с ним раньше времени. Я подожду. Что предлагаешь ты?» Теперь я заиграла на клавишах, выбирая нужный мне участок. «Вот, вентиляционная шахта, сечение 50 сантиметров, ты переоцениваешь мои способности или недооцениваешь ширину плеч. Мне туда не втиснуться, тем более в скафандре. Втиснешься, если захочешь. К тому же пострадать придется всего лишь 3 метра. Дальше идет расширение, и под конец мы оказываемся в дополнительной галерее, которая идет параллельно основной. От нее отходят узкие коридоры, предназначенные для размещения коммуникационных линий. Фактически это потайные ходы, опутывающие сетью все убежище. Почти на каждом уровне есть люки для входа в помещение. Вряд ли Берас и его сообщники что-нибудь знают об этой дополнительной сети ходов. «Мне все это не нравится», — вздохнул он, «но, по-видимому, нам придется действовать именно так. А тебе бы больше понравилось взять этот подвал штурмом?» «Нет, но мне всегда больше нравилось входить через двери». «Что поделаешь, любимый, сегодня парадный вход не для нас, пхи». Мне удалось прилепить галакт на крохотной площадке над обрывом, уходящим в глубокую расщелину. Если нас засекли, то, в любом случае, кому-нибудь вряд ли удастся отыскать здесь катер, и уж тем более поднять его с места, разве что скинуть вниз, хотя и это маловероятно. «Пойдем», Лонго взял Поларис и немного нервным движением проверил крепление шлема. Я кивнула и, не торопясь, опустила светофильтр. Он издал тихое рычание и последовал моему примеру. Мы вышли через шлюзовой люк, и я закрыла его сигналом с наручи скафандра. «Ты включила автопилот?» — резко повернулся ко мне Лонго. «Да, В динамике я услышала его вздох. Он осмотрелся по сторонам. Как мы доберемся до шахты? Немного вверх по стене, а там есть небольшая ложбинка, которая выведет нас к люку. Вверх по стене, проворчал он. Ну, ползи. Я тоже невольно вздохнула. Даже мне теперь начал мешать его скафандр. Однако свой я почти не замечала и потому без особого труда взобралась на 5 метров вверх, цепляясь за маленькие выступы и углубления. Выбравшись, я едва разглядела под россыпью камней эту самую ложбинку. Лонга уже был рядом. Я пожалела, что не посмотрела, как он преодолел этот подъем. Судя по скорости, по скалам он карабкался не хуже, чем снежная коза. Туда, я показала направление, куда нам следовало идти. Вижу, буркнул он и пошел вперед. Мелкий щебень под его ногами неожиданно начал осыпаться, и ему не без труда удалось сохранить равновесие. Под ноги смотри, пожалуйста, пробормотала я. Слушай, женщина, взревел он, ты что, собираешься учить меня ходить по горам? Нет, любимый, у меня нет для этого достаточной квалификации. Тогда молчи. Я не ответила, хотя с трудом сдержала довольно ироничное замечание. Впрочем, дальше он двинулся очень легко, настолько легко, что я даже не слышала в шлемофоне хруста камней. Зато вскоре я уловила знакомый свист над головой. В следующий момент я прыгнула вперед и сбила Лонга с ног. В щебень совсем рядом вонзилась и исчезла белая стрела. Лонга вскинул в небо ствол своего карабина, но там, естественно, было чисто и пусто. «Метеорит», — объяснила я. «Вверх тоже время от времени нужно смотреть. А еще куда?» — мрачно спросил он. «Во все стороны и даже заглядывать время от времени внутрь себя. Жаль, что у меня нет таких глаз, как у стрекозы. Она, говорят, имеет полный обзор. Мне твои нравятся больше. Вставай, дикая кошка». «Почему кошка?» Он поднялся и подал мне руку. «Потому что прыгаешь на спину, как голодная львица». «Ага, понятно. До люка мы добрались без приключений. Я не нашла его, но Лонга сразу разглядел круглую крышку под раскаленными камнями. Опустившись на одно колено, он отгреб их в сторону. «Я сюда не влезу», — категорично заявил он, смерив взглядом диаметр крышки. «Тогда будешь ждать меня здесь, а я пойду одна». «Еще что?» «Пока ничего». Я присела и очистила от пыли щиток кодового устройства. Набрав нужную комбинацию, я убрала на всякий случай руки и крышка с лязгом откинулась. Не дожидаясь дальнейших препирательств, я спустила ноги в темное отверстие и нырнула вниз. Вернее сказать, нырнула, это не то слово. Я очень быстро туда втиснулась. Двигаться мне пришлось в технике змеи, по очереди растягивая и сокращая мышцы то одного, то другого бока. Наверное, если б я была без скафандра, то проскочила этот узкий отрезок без труда. Со смятением я подумала, что Лонга, пожалуй, запросто может застрять здесь и уже хотела сказать ему, чтоб он и правда ждал наверху, но неожиданно шахта расширилась и я рухнула вниз, на каменный пол, едва успев сгруппироваться, чтоб не сломать что-нибудь. Упав, я весьма предусмотрительно откатилась чуть в сторону и лишь после этого стала подниматься на ноги. Предусмотрительно, потому что спустя несколько секунд сверху спрыгнул Лонга. Он со стоном расправил плечи и посмотрел наверх. «Обратно придется идти каким-то другим путем». «Согласна», с энтузиазмом поддержала я. Он поднял светофильтр и с усмешкой посмотрел на меня. «Можешь быть совершенно уверена, что подобного издевательства над собой я тебе не прощу. Я дрожу при одной мысли о твоей мести», кивнула я. «Нам туда, туда», он обернулся и взглянул во тьму коридора. «Это, по-твоему, галерея?» «Судя по плану, да, это крысиный лаз. Вот про крыс не надо. Кстати, когда пойдем, не забывай следить за шагом. Я никогда не ходил по таким пещерам строем», огрызнулся он, включил на шлеме инфракрасный фильтр и снял карабин с предохранителя. Я достала и настроила биосканер. Мы вошли в галерею. Он шел впереди. Особой ритмичности в его движениях, и правда, не было. Он двигался несколько шагов в полоборота, почти прижимаясь спиной к стене, на мгновение замирал, еще несколько шагов и стремительный рывок на противоположную сторону. Галерея была узка, не более 1,5 метра в ширину, и держать ее под контролем было не так уж сложно. Мне было труднее, потому что мало того, что приходилось следить за своей походкой и за показаниями сканера, так еще нужно было наблюдать и за тем, что происходит сзади. Мне снова пришла на помощь спецтехника ниндзя, которую я изучала еще на земле, но она не предусматривала необходимость без конца таращиться на экран очень чуткого и очень капризного прибора. В конце концов, Мне пришлось включить внутреннее зрение, которое несколько раз двинуло границы контролируемой мною зоны и позволило не оборачиваться так часто назад. Сделав очередной шаг, я замерла и подняла глаза. Лонга смотрел на меня, и его взгляд жег даже сквозь защитное стекло гермошлема. «Ну, что еще?» – поинтересовалась я, со смирением готовясь выслушать очередное едкое замечание. «Ты идешь как вершинный барс», – заметил он. «Хорошо, что не как слон. Я никогда в жизни не видел ваших слонов, но я видел вершинных барсов. Это спецподразделение императорской армии. Их учили так ходить в тайных тренировочных лагерях. Так ходит в подобных условиях любой уважающий себя космодесантник. Наших инструкторов на армии не было, так что барсы здесь ни при чем. Сколько похожего встречается на разных планетах. Да, я тоже как-то обратила на это внимание. Между прочим, у меня за спиной, метрах в пяти что-то двигается. У тебя глаза на затылке?» Улыбнулся он, но все же посмотрел туда. В тот же миг улыбка исчезла с его лица. Он стиснул зубы, плечом прижал меня к стене и, вскинув карабин, нажал на спусковой крючок. Вот это был грохот. Я даже вздрогнула. Обернувшись, я увидела черное пятно на полу, окруженное какими-то подозрительными ошметками. Лонга озадаченно взглянул на свой Поларис. «Что за черт?» – пробормотал он, вытаскивая магазин. «Я что, разрывными зарядил?» «Да, в космосе много похожего», – прошипела я. «Две аналогии. Один мой приятель-землянин тоже при уничтожении грызунов пользуется разрывными пулями, это первое. А вторая, я понимаю, Алмаза, потому что мне в этот момент хочется тебя задушить собственными руками. Что за проблема?» — фыркнул Лонга, засовывая магазин в карман и извлекая оттуда другой. «Заменим, и все будет в норме. Надеюсь, детский сад», — раздраженно подумала я и успокоилась. Мы продолжили путь. Нам попались еще две крысы, но на сей раз залпы Полариса были беззвучными, хотя и мощными. Ярко-алый луч лазера вонзался в темноту, и оттуда слышалось низкое густое завывание. Однажды я подошла, чтоб посмотреть на это животное. Оно заинтересовало меня тем, что биосканер почти не реагировал на его приближение. Я увидела толстое шестилапое чудовище, покрытое грязной неровной чешуей, из открытой пасти которого торчали желтовато-зеленые зубы. «Мерзость», — констатировал Лонга. «Именно», — подтвердила я. «Наверное, у этой твари какие-то особые параметры биополя». Я покрутила ручку прибора. «Так и есть». Возвращая ручку в прежнее положение, я, на всякий случай, запомнила показатели по крысе. Мы прошли почти всю галерею из конца в конец, когда на экране появился слабый блик, что означало присутствие неподалеку гуманоидного существа. Я свернула в ближайший коридор. Блик стал ярче, потом еще немного. Дальше бледное пятнышко стало медленно гаснуть. «Судя по всему, это где-то наверху», — проговорила я, глядя в потолок и припоминая схему катакомб. «Да, там несколько отдельных боксов с крепкими дверями, но его сейчас там нет. Видимо, он или ушел, или его забрали», — продолжил Лонга. «Или убили». Я убрала сканер. «Здесь за поворотом должна быть лестница на верхний уровень и проход в основной коридор. 13. И лестница, и проход оказались на своем месте. Мы без труда сдвинули металлическую заслонку и вошли в убежище. Здесь было чисто и даже по-своему уютно. Стены, пол и потолок коридора отполированы трудолюбивыми машинами. Над нашими головами неярко горели плафоны местного освещения, запас энергии в аккумуляторах которых должен был закончиться не раньше, чем через столетие. На стенах висели щитки датчиков радиации, температуры и состава воздуха. Лонга тут же подошел к одному из них и постучал по стеклу. «Показания в норме. Теперь я могу снять скафандр?» «Лучше не надо», — попросила я. «Потерпи еще немного». Он пожал плечами и пошел вперед. Я осталась на месте. Он бесшумно дошел до поворота, потом переметнулся к противоположной стене, держа карабин на изготовку. После этого некоторое время смотрел куда-то там за поворотом и, наконец, махнул мне рукой. Я подошла. Дверь того бокса была открыта. Стояла тишина. Я снова достала сканер и настроила его. «Там никого нет». «Тогда пошли». «Стой». Я сначала схватила его за руку, а потом уже поняла, зачем сделала это. Из дверного проема лился чуть заметный синеватый свет, очень слабый, почти неотличимый от основного освещения. «Что это за свечение?» — спросила я. «Наверное, лампа ярче», — пожал плечами он. «Подожди, я посмотрю. Лучше я». «Слушай, горный лев», — начала злиться я, — «если там что и есть, Так это что-то связанное с техникой. Какой прок будет, если посмотришь ты? Я не пущу тебя одну, спокойно произнес он. Ладно, проворчал я. Пойдем вместе, но запомни, мы делаем глупость. Если это так, то обстоятельства нам об этом очень скоро напомнит. Самое время для остроумных замечаний. Мы подошли к дверям бокса. Я почти сразу догадалась, что это какое-то энергетическое поле. Сейчас оно было не опасно, но могло стать опасным в любой момент. На всякий случай я решила осмотреть дверь. Это было очень разумно, но, увы, не помогло, потому что, пока я рассматривала странные проводки, тянущиеся от гидравлических навесных петель к порогу, Лонго решил посмотреть, что находится внутри бокса. Едва он переступил порог, как дверь сама по себе захлопнулась, зашвырнув меня в комнату. «Все», — констатировала я, потирая ушибленный бок. Мышеловка захлопнулась, но на сей раз в нее попали два грациозных хищника. «Это несерьезно», — возразил Лонго, подходя к двери, и попытался ее открыть. «Я же запросто разнесу ее одним залпом». «Не надо этого делать», — попросила я, поднимаясь на ноги. «Почему?» «Потому что именно этого от тебя и можно ожидать». Он с недовольством взглянул в мою сторону, но меня больше интересовал источник свечения. Он висел под потолком в дальнем углу. Подойдя ближе, я разглядела его. «Молодцы!» — одобрительно кивнула я. «Либо твой Бирас поумнел вслед за тобой, либо у них там есть хоть один очень даже не глупый парень. Почему ты так думаешь?» «Потому что теперь мы имеем возможность разгадать очень занятную головоломку. Видишь ту штуку наверху? Это генератор предельно насыщенного энергетического поля. Малейшее превышение уровня приведет к вспышке, после которой от нас с тобой не останется даже пепла. А что может превысить этот уровень? Все, даже выстрел из огнестрельного оружия, даже искра. Так что положи свой Поларис от греха подальше, дьявол». «Вот именно. А ты хотел попытаться выбить дверь столь примитивным образом. Эту штуку можно выключить, только с помощью пульта дистанционного управления, с которого ее подключили». Лонго обернулся к двери и осмотрел ее гладкую, без единой зацепки поверхность. «А ведь ее можно было бы открыть, разомкнув провода. Без сомнения, но провода остались с той стороны. Будь ты там, ты вполне мог бы ее открыть». Он ничего не сказал. Я, наконец-то, додумалась осмотреться. В углу стояли ящики, видимо, некоторое время служившие столом. На них остались пустые упаковки из-под пищевых концентратов и старая пластиковая миска. Чуть в стороне на полу лежал какой-то обрывок, на стене над ним темнело пятно. Я подошла ближе. Пятно, почему-то, сразу навело меня на мысль о крови. Его забрали отсюда, проговорила я, и, скорее всего, живым. Лонго интересовала лишь прочность стен. «А если попробовать прикладом?» – спросил он. «А если искра? Может, вызвать помощь? Можно. Но, скорее всего, они не успеют. Нас ведь ждут у седьмого входа. Катер наверняка засекли и сейчас изнывают от нетерпения в предвкушении предстоящей драчки. Когда изнывать надоест, они сообразят, что мы пошли каким-то другим путем и уже добрались сюда, где они так предусмотрительно, на всякий случай, устроили такую замечательную и остроумную ловушку. Они придут и возьмут нас без особого труда, ведь стрелять мы не можем. Я им зубами глотки перерву», — яростно прохрипел он. Я обернулась и покачала головой. «Только не забудь перед этим снять шлем, и когда слегка остынешь, попытайся посчитать, скольким ты успеешь перервать глотки прежде, чем они навалятся на тебя и сомнут массой». Он резко выдохнул и, как мне показалось, приложил максимум усилий, чтобы взять себя в руки. «Но что-то ведь нужно делать», — произнес он уже вполне спокойно. «Ищи кристалл. Это лучшее, что ты можешь сделать в данный момент». «К чему это?» Он взял один из ящиков, стряхнул с него пустые коробки и, положив на пол вверх дном, сел. «Кулаком стену не пробьешь. Если они явятся и возьмут нас, то пусть уж кристалл остается здесь. Лесоланж его найдет. А если Телап уже рассказал им, что оставил здесь привет для тебя? Вряд ли. Он же связывался со мной после принятия дозы. Я это по глазам видел. Даже если его накрыли сразу, еще какое-то время он продержится. Долго? Нет». Лонго встал и подошел к стене. «Нужно выбираться отсюда, вместе с кристаллом».